Нить рвется, грешник падает. Ночь прошла абы как. У Цяньхэну удалось прогнать Чэнь Юэ, но одиночество облегчения не принесло. Он содрал мокрую одежду, удовлетворил себя рукой и насухо вытерся полотенцем, прежде чем снова лечь спать. Тело было напряжено. Поддавшись соблазну, сложно остановиться. У Цяньхэн ворочался сбоку на бок, то и дело трогал ноющую плоть, шепча проклятие сквозь зубы, и дело кончилось еще одним испачканным полотенцем. У Цяньхэн полагал, что это поможет ему успокоиться, и всю ночь играл собственным телом по первому его зову. «Присытившись, успокоишься», — так он думал. Утром он с болезненным стоном понял, что все ночные утехи ничего не стоили. Утренняя эрекция была крепче обычного, и по венам вместо крови текла огненная лава. Чтобы утолить позыв плоти, потребовалось немало времени, а рука так устала, что он с трудом мог двигать кистью. Но это, кажется, привело его в чувство. Он собрался, выкинул из головы лишнее и отправился на урок. Чэнь Юэ явно была смущена и избегала смотреть на него прямо. У Цяньхэн притворился, что не замечает этого, и раскрыл книгу, чтобы дать Сяо Цзэ очередное задание. Но Чэнь Юэ была рассеяна и невнимательна, делала ошибку за ошибкой, помарку за помаркой, и даже не замечала этого. У Цяньхэн отнял у нее кисть. «Чэнь Юэ», — сказал он, садясь напротив Сяо Цзэ. «Прервемся ненадолго. Выговорись». Чэнь Юэ густо покраснела, но у Цяньхэн ждал ответа, так что пришлось говорить. «Я все думаю о том, что вы сказали, учитель», — проговорила она смущенно. «Я хотела проверить, есть ли он и у меня, хоть я и женщина. И он действительно есть». «О чем ты? Что у тебя есть?» — не понял у Цяньхэн. «Когда я думала о вас и обо всем этом», — запинаясь на каждом слове, проговорила Чэнь Юэ. «Мне кажется, внутри меня тоже проснулся демон. Я не могу сосредоточиться на уроке. Я все время чувствую его. Что мне делать, учитель?» Глаза у Цяньхэна широко раскрылись. Говоря все это, Чэнь Юэ прижимала обе руки к животу. «Ты хочешь сказать, что...» Начал и осёкся у Цяньхэн. «Когда я целовала вас, внутри трепетало. И когда вы... в тот раз...» Голос Чэнь Юэ сбился на шепот. «И вчера, когда я смотрела на вас, что мне делать, учитель?» Чэнь Юэ ухватился пальцами за рукав у Цяньхэна. На ресницах ее провисли слезы. У Цяньхэн почувствовал нарастающую слабость в теле. «Успокоить его», — задушенным голосом ответил он. «Нужно успокоить твоего внутреннего демона». «Как?» Ее лицо было слишком близко. У Цяньхэн не устоял. Как не поцеловать эти губы, когда они так призывно раскрылись в вопросе? У Цяньхэн впился в них жадным, глубоким поцелуем, придерживая Чэнь Юэ за затылок, чтобы она не отстранилась. Их языки впервые переплелись по-настоящему, испытывая друг друга на гибкость. В животе стало тяжело и томно. «Учитель?» — слабо сказала Чэнь Юэ. «По-моему, так только хуже. Демон ничуть не успокоился». «Не волнуйся, это пройдет», — хрипло сказал У Цяньхэн, заставляя ее лечь навзничь. Он сдернул с Чэнь Юэ пояс, распахнул одеяние и навалился сверху, целуя и лаская юное тело. Тело Чэнь Юэ напряглось, вздрогнуло и расслабилось. «Теперь легче?» — спросил У Цяньхэн, доставая платок, чтобы вытереть жемчужную росу. Чэнь Юэ снова вздрогнула, спешно запахнула одеяние и затянула пояс. Руки у нее сильно дрожали, лицо полыхало румянцем. У Цяньхэн успокаивающе погладил ее по щеке. Чэнь Юэ уткнулась лицом ему в руку и какое-то время сидела так. Плечи ее вздрагивали частым дыханием. Он поднял Чэнь Юэ за плечи и предложил совершить небольшую прогулку по саду, чтобы успокоить дыхание и мысли. Чэнь Юэ шла медленно, комкая воротник одеяния пальцами. У Цяньхэн предусмотрительно соблюдал личное пространство, чтобы не приводить ее в еще большее смущение. Ему и самому нужно было успокоиться. Казалось, он упал с обрыва в воду и погружался все глубже, даже не пытаясь выплыть. Чувства, кроме одного, были притуплены. Говорил он скорее машинально, повторяя то, чем всегда убеждал себя. Сексуальное начало в пик юности очень сильно, но все же не следует увлекаться и поддаваться прихотям плоти. Чэнь Юэ остановилась, будто наткнулась на невидимую стену. Глаза ее странно вспыхнули. «Прихоть?» — повторила она. «Это не прихоть». «Что же тогда?» У Цяньхэн тоже остановился. «То, о чем вы говорили, учитель. Я много об этом думала и поняла, что это именно оно и есть». Говоря это, Чэнь Юэ опять раскраснелась и сбилась с дыхания. «Когда не можешь перестать думать о ком-то, когда мысли только о нем, когда перед глазами только он, когда на все готов ради него. Вы, повсюду вы, учитель. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу вас. Засыпая, я думаю о вас. Во сне я вижу вас. Просыпаясь, я первым делом думаю о вас. Ни одна, даже отстраненная мысль не обходится без вас. Без вас я не нахожу себе покоя. Если это не любовь, тогда что?» У Цяньхэн был потрясен. Чэнь Юэ не только разобралась в своих чувствах, но и смело их высказала. «Она хоть понимает, что это было самое настоящее признание», — подумал У Цяньхэн. Чэнь Юэ нерешительно подошла, приподнялась, чтобы достать до губ У Цяньхэна. Разница в росте составляла полголовы. У Цяньхэн поцеловал ее первым, порывисто привлек к себе за талию и поцеловал. «Нужно быть негодяем, чтобы не ответить на такое признание, и еще большим негодяем, чтобы воспользоваться им». У Цяньхэн легко подхватил Чэнь Юэ на руки, отнес вглубь сада, где никто не мог бы их потревожить, и уложил на траву. Именно там, под цветущими локвами, Чэнь Юэ впервые познала сладость и боль любви. Локва — китайское яблоня. У Цяньхэн придерживал ладонь рта девушки, чтобы заглушить ее стоны и крики, и жарко ласкал ее тело. Нежная кожа Чэнь Юэ покрылась пятнами от поцелуев и росной россыпью пота. Утренняя забава с самим собой казалась У Цяньхэну лишь жалкой пародией на то, что происходило сейчас. Его захлестнула страсть. Сладострастие наполнило тело. Подстывшая лава вновь горячо заструилась по венам, и он сам едва сдерживал крики. Когда пик восторга был пройден, У Цяньхэн отнял руку от рта Чэнь Юэ и наградил девушку нежным поцелуем за терпение и послушность. Грудная клетка Чэнь Юэ ходила ходуном. Она никак не могла отдышаться. «Чэнь Юэ! Чэнь Юэ!» — ласково повторял У Цяньхэн, ладонью стирая пот и слезы с ее лица. «Я люблю тебя, Чэнь Юэ». Чэнь Юэ ухватила его ладони, прижалась к ней лицом и закрыла глаза. Она еще не скоро пришла в себя, да и У Цяньхэн не вполне владел собой. Поэтому они, крепко обнявшись, лежали на траве еще долго, едва ли не до заката, а с деревьев на них сыпался яблоневый цвет. И ночью, когда Чэнь Юэ пробралась в комнату У Цяньхэна и юркнула к нему в постель, У Цяньхэн не возражал более. Они до самого утра предавались любви, зажимали друг другу рты ладонями, чтобы не выдать себя, и изнемогали от любовной неги, наполнявшей их тела. «Могу ли я теперь считать себя совершенной, учитель?» — спросила Чэнь Юэ, когда они остановились, чтобы отдышаться и после этой вынужденной передышки снова слиться воедино и уже не останавливаться, пока ледяной восторг не наполнит их обоих, пока не потемнеет в глазах, пока не зазвенит в ушах, пока сладость не превратится в боль, пока не останется сил ни на что. «Ты совершенно, Чэнь Юэ», — жарко зашептал ей У Цяньхэн. «Ты всегда была, Чэнь Юэ, моя Чэнь Юэ». У них впереди было еще много ночей, дождливых летних, ветреных осенних, холодных предзимних, ровно до той ночи, когда на землю лег первый снег, стирая с лица земли все краски, кроме совершенной белизны, первый и последний снег в их жизни.